Глава 21. Поиск вибрационного соответствия со своей внутренней сущностью. Вы должны быть постоянно осведомлены о разности вибраций между собственной точкой внимания и точкой внимания внутренней сущности. Это особенно важно для вас. Помните, что внимание вашей внутренней сущности нацелено на результат, то есть на исполнение желания. Если вы сумеете найти вибрационное соответствие с нею, то придете в вибрационное соответствие и с желаемым результатом. Есть много важных причин, по которым необходимо попытаться прийти в соответствие с собственной внутренней сущностью или источником, или тем, кто вы есть. Например, ваша нефизическая составляющая представляет собой совокупность всех полученных вами знаний, вследствие чего обладает необычайной поразительной мудростью. Ваша нефизическая составляющая – это исходная энергия, являющаяся вибрационным эквивалентом любви и блага. Вибрация вашей внутренней сущности является чистой, позитивной энергией, полностью свободной от противодействия, вследствие чего обладает поистине фантастическим могуществом. Следует признать, что если вы стремитесь прийти в соответствие со своей нефизической составляющей, вам потребуется приложить некоторые усилия. Но если вы сделаете это, вам откроется ее безграничная мудрость, любовь, благо и могущество. Когда вы находитесь в соответствии со своим источником, то ощущаете чудесную, поразительную ясность сознания. Вас буквально переполняют жизненная сила, энтузиазм, страсть и благо. Именно это и является наиболее естественным для вас состоянием.